Эпилог. Проклятие. Нашли. Чёртовы артефакты пустые, как ее собственная голова. Надо же было оказаться такой дурой. Ирма в сердцах сдавила в руке амулет рода Кроу с остатками магии. Минуту назад она еще думала, что уйдет. Прошел целый месяц с тех самых пор, как она покинула Академию, прихватив с собой все три артефакта. Не думала, что ее найдут так быстро. Нет, искал не Алан. Да и зачем ему, как оказалось, было ее искать, если артефакты отдал пустые? Нет, лорд Кроу спокойно живет, учит в Академии подрастающий молодняк и готовится к свадьбе со своей ведьмой. Валентайн за жизнью Алана не следила, но всегда оказывалось так, что она была в курсе. Все же семейство Кроу – не последние маги в королевстве. Слухи о предстоящей свадьбе разнеслись во все удаленные уголки страны. И даже в ту глушь, где Ирма решила временно затаиться. Она не использовала полученные драгоценные магические вещи. Немного опасалась, что ее отследят по ним. Думала, что время сотрет ее из памяти ячеек, но Алан был прав. Как всегда. Ее видели, ее искали. В тот день она впервые решила использовать силу артефактов, чтобы уйти от преследователей. Ей казалось, что время пришло. Так или иначе, если домишко, который Валентайн снимала за умеренную плату на границе между двух королевств, обложили ячейки. Сильные маги закрыли ей возможность открыть портал и уйти. Но она не боялась. Никто не казался ей помехой, пока у нее такие артефакты. Впрочем, сама виновата. Но от осознания этого ощущение собственной беспомощности не стало менее обидным. Нет, ну Алан, кто бы мог подумать? А она еще считала его благородным. Поверила ему как последняя дура. Подсунул ей пустышки и ведь почти не солгал. Отдал настоящие, но, как показала история, совершенно бесполезные. Ей бы рассмеяться, если бы не толпа магов, осадивших домишко. Не улизнуть, не уйти. Собственных сил не хватит. Она некоторое время просто металась по комнате, пытаясь найти выход, а потом села на табурет и рассмеялась, уронив на пол все три предмета. Даже стало интересно, как Кроу ухитрился извлечь магию. Ведь это было просто невозможно. Из таких старых артефактов ее не достать. Ну ладно, он справился со своими. Наверное, вобрал силу в себя. У него было два артефакта, но третий... Тут совсем непонятно. Лоррейн постоянно была у нее на виду, и Кроу просто не мог пробраться к ней через ловушку. Но факт остается фактом. Амулет тоже был пуст. Не совсем. Что-то в нем теплилось, как издевка над Валентайн, злая и жестокая. «Мисс Ирма Валентайн, просим вас выйти из дома прежде, чем мы начнем разговаривать по-другому». Далекий голос, усиленный магией, зазвучал в тишине. «На дом наложено заклятие. Вам не уйти. Открывать портал бессмысленно». Ирма криво улыбнулась. Нет, принимать бой она не собиралась. Выйдет. Тут уже ничего не поделаешь. Но как же обидно оказаться такой глупой. А ведь она считала себя довольно хитрой ведьмой, но даже при всем своем уме и предположить не могла, что у артефактов рода Кроу есть такая маленькая тайна. И маленькая особенность. Алан, сам того не желая, отомстил за себя. Вряд ли он планировал подобное, но, поднимаясь на ноги, Валентайн чувствовала именно это. Она опустилась с верхнего этажа и медленно, чтобы не провоцировать боевых магов, окруживших дом, произнесла: «Я выхожу». Перешагнула порог, уже не вспоминая о пустых артефактах, оставшихся лежать на полу в верхней спальне. В этот день пошел снег. Самый первый, самый белый. Он легко летел вниз с темного неба и ложился на мостовую для того, чтобы растаять. Но сам вид больших мохнатых комков отчего-то наполнял сердце особенной чистой радостью. Я стояла у окна и смотрела на суетливый город. А за спиной суетилась матушка, то поправляя мое платье, то разглаживая несуществующие складки. В сердце что-то стремительно сжималось. Было немного страшно и одновременно радостно. Хотя нет, страшно было много. Я боялась, что этот сон просто закончится, и я проснусь. Но нет. Снег был настоящим, и этот день тоже. «Лора», — произнесла матушка, мягко обнимая меня за плечи. «Какой счастливый день!» «А в Академии каникулы», — зачем-то сказала я. «Вот и замечательно», — улыбнулась моя Эдна. «У вас будет несколько дней, чтобы провести их наедине, как и положено». «Да». Согласилась я, а в груди сердце затрепыхалось, словно птица. Я обернулась к матери, встретив ее ответную, ободряющую улыбку. «Лора, ты чего-то боишься? Сомневаешься?» «Нет, я не боялась и тем более не сомневалась. Просто все это так ново для меня и, несмотря на целый месяц подготовки, неожиданно. «Это нормально, волноваться!» Эдна хотела что-то добавить, но тут с улицы донесся странный перезвон. И мы обе прильнули к оконному стеклу, выглянув наружу. «Матушка!» Только и проговорила я, глядя, как по дороге, мимо домов и сквозь летящий снег, к нашему домику едет экипаж. Украшенный лентами и сверкающими цветами, созданными с помощью магии, он был увешан колокольчиками, такими же звонкими, как и тот, что сторожил дверь в лавке. А у меня снова дрогнуло в груди, стоило увидеть, как экипаж подъезжает к дому. «Пора», — произнесла Эдна. Мы спустились вниз. В лавке, которую временно закрыли в честь свадьбы, толпились мои подруги и матушкины знакомые с нашей улицы. Им предстояло прибыть к храму через портал. А вот я поеду, как и положено, в экипаже. «Лоррейн, поздравляем! Ты такая счастливая! А как тебе идет свадебный наряд?» Кивая и улыбаясь, почти не видела окружавших, узнавая их по голосам. Мы с матушкой подошли к двери, а мгновение спустя дверь открыл слуга Алана. Колокольчик звякнул, и я улыбнулась, увидев лорда Джеральда, стоявшего у кареты и открывшего для меня дверцу в салон. «Мы будем ждать тебя в храме», — шепнула матушка. Она набросила мне на плечи белоснежную шубку и легко подтолкнула вперед, под хоровод снежинок и к карете, украшенной цветами и лентами. Сэр Джеральд подал мне руку и помог забраться внутрь. Затем сел рядом и крикнул вознице трогать. А я выглянула в окно, успев заметить лицо матушки, вышедшей следом. Она улыбалась, и я чувствовала, что невольно улыбаюсь ей в ответ. Ехали молча. Снег летел нам навстречу, мелькал за стеклом. Проплывали дома, и до храма мы добрались спустя несколько минут. Нас уже ждали. Гостей было не так много. На этом настояла я. Сэр Джеральд вышел из экипажа и первым подал мне руку, как галантный кавалер. Затем провел по лестнице мимо приглашенных. Все они улыбались, и я словно во сне видела знакомые лица. Женщины с нашей улицы, матушкины знакомые. Кто-то, кого встретила впервые, скорее всего, со стороны жениха, а уже внутри увидела и Фреда с его семьей. Удивительно, но Игрем подошла и обняла меня, шепнув на ухо. «Правильный выбор, мисс Финниган!» Словно я сама этого не знала. А вот Фредерик попытался улыбнуться, да толком и не смог. Мне показалось, что он до сих пор полностью не принял тот факт, что я выбрала не его. Впрочем, наш светлый маг надолго один не останется. Была здесь и Эльза. Она смущенно улыбалась, но я была рада видеть ее. Думаю, мы все же больше подруги, чем мне казалось. За последний месяц я это поняла. Да, у Зальца есть свои недостатки. Только у кого их нет? Чьи-то руки сняли с плеч шубку. В храме было тепло и пахло тающим воском. Гости стояли, создавая коридор, через который я и пошла, под руку с отцом своего жениха. На лицо опустили фату, но я видела достаточно хорошо. Храм, гудевший до нашего с Джеральдом появления, вдруг разом стих, и зазвучала музыка под каждый мой невесомый шаг, потому что я не шла, а, казалось, летела. Туда, где меня ждал Алан. Высокая фигура в светлом костюме. Я впервые видела Кроу в чем-то помимо его привычных черных нарядов. И стоило признать, что выглядел он намного моложе. Мужчина обернулся и теперь смотрел на меня. И я чувствовала, что он видит мое лицо даже через фату. И весь мир внезапно исчез, пока я летела к тому, кого люблю. Казалось, мы были одни. Только он и я. Его улыбка и моя, сияющая и счастливая. И наша новая жизнь, которая только сейчас начинается. И наша любовь, преодолевшая все преграды.